Я думаю, что Господь нас посещает и поддерживает, значит, есть смысл вообще в этом. Вполне возможно, что в будущее время оно нам не позволит иметь такое общение. Может быть, кто-то сегодня последний день уже сегодня в служении. Все может быть, потому что мы вообще-то ничего не знаем, если Господь не откроет. Поэтому если Господь дает такую милость, конечно, мы должны вообще-то благодарить нашего Господа. Потому что время не повторится. Служение, если и будет завтра, вот уже не сегодняшнее. Уже то, что на сегодня, оно уже отойдет в прошлое. Потому очень хотелось бы, чтобы Господь сегодня действительно еще что-то сказал нашему сердцу. Потому что мы, наверное, об этом не думаем, но нам вечность предстоит. Кто-то еще проживет дольше, у кого-то более короткий путь. Но, наверное, я так вот посмотрел, ну разве только вот братьев, да сейчас там вот еще надеются столько прожить, сколько прожили. А мы-то уже нет, и я тоже в том числе. Я что, 60 лет точно не прожил? Это не проживу больше. Потому вот эти дни, вот наше общение, чем дольше наша жизнь продолжается, мы знаем, что украшивается она, они имеют гораздо более ценное значение. Потому что уже некогда. Уже некогда. А сегодня Бог еще дал нам день, дал нам благословение. Ну и, конечно, Он управляет нашими путями. И то, что сегодня и мы здесь, думаю, не так просто все. Потому что мы уже побыли под Пинском, прошли вот двух служениях, ну и сегодня здесь наши еще. Ну и казалось, что жили, хотели в другом месте быть, но там нет служения. Должны были быть, но нет. Вы знаете, как все-таки это перед Богом, ну, значение важное имеет. Я здесь не говорил на эту тему, но я просто напомню, когда Господь говорил о своем благословении и говорил о тех условиях, Он говорил об этом Соломону и Давиду. Почти слово в слово повторял. Вот, если будете исполнять мои законы, заповеди, постановления и определения, то я вас благословлю. Так вот, законы и заповеди, определения, это касается Бога. А у нас еще есть постановление, что вы постановили, что сегодня в воскресенье в 5 часов должно быть служение, вы постановили. Никто нам этого не навязал. Мы могли бы и не постановить. Но сказали бы, что одно служение в воскресенье будет. И все. Но уже если постановили, то надо приходить в больницу, потому что никто же не навязывал. Сами постановили, сами решили, а Господом это утверждается. И когда мы что-то решаем, то я нисколько не сомневаюсь, Он тоже приходит к нам, встречает нас и провожает нас. Уж так написано. Он объявляет нас спереди и сзади, и так далее, и так далее. Чтобы, ну, чтобы довести нас до вечности святой. И поэтому мы все хорошо понимаем, что жизнь, есть посылка такая мирская, что жизнь прожить не поле перейти. А в вечность святую войти тоже не так просто. Это кажется, вот все просто, что легко. А сколько мы трудности пережили в жизни для этого времени? Может быть, некоторые не встретили бы вас, если бы вы не знали, что вечность святая. Это обошли бы, где-то солгали бы, где-то прикрыли бы. И скорбей меньше было бы. Меньше было бы. Но сколько мы знаем, что за каждое слово, за каждое дело будем давать отчет перед Господом. Еще перед людьми сможем оправдаться. Ну вот, вот так было, вот так было, и все, закрыли вопрос. То перед ним не получится так. И потом Господь очень тщательно наблюдает за сердцем нашим и готовит нас к вечности. И когда я сегодня буду говорить, я возьму один текст Писания. Это будет первое послание к Тимофею, 6 глава, 10 стих. Он звучит так. Ибо корень всех зол есть ребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим. скорбя. И я буду говорить не о привязанности к деньгам, а вот у меня тема, то мы так что сами себя подвергаем скорбям. Сами себя. Вот так вот, то сам себя, мы, в общем-то, способны свои проблемы и рекорды своих проблем искать в других людях, что-то кто-то виноват. Кто-то с нами не так поступил, кто-то нам не сказал вовремя, кто-то нас не понял, кто-то, и вообще-то кто-то. Описание вот, чтобы мы искали в себе. Потому что трудности были, есть и будут, но их можно пройти по-разному. По-разному относиться к ним и по-разному их пройти. И вы знаете, что даже люди в этом мире на одни и те же трудности реагируют по-разному. Одни проходят, другие качают жизнь самоубийство. Одного жена изменила, он другую взял. А второго изменила, он взял повесил себе. Одна и та же обстановка, а прошли люди по-разному. И вот когда я сегодня читаю это место Писания, то я вижу вот здесь не сребролюбие все отношу, а то, что мы сами себя можем подвергнуть многим скорбям. Помните, об Иуде написано Искариотом, что Господь его определение было, чтобы он был апостолом. И он его призвал быть апостолом. И он вместе со всеми имел власть и силу и ходил исцелять, изгонять бесов. А потом написано, который потом сделался. И я когда веду вот эту тему, я вспоминаю еще один текст Писания, который говорит, будьте же не только слушатели забывшими, я говорю, обманывающими самих себя. И опять самих себя. Вот насколько много мест Священного Писания, которые говорят о том, что мы иногда сами себе делаем вред. Да и мирская пословица, если так говорит, никто так не навредит, как сам себе. Никто так не навредит, как сам себе навредит. И вот когда я сегодня читаю «Сами себе подвергли многим скорбям», то я не отношусь только к сребролюбию, а вообще к другим вопросам, которые существуют в нашей жизни. А вы знаете, что наши молитвы, они имеют разную силу. Вот мы вроде все одинаковые. Ну, один помолится, Бог тут же отвечает, второй помолится, нет, почему? Ну, наверное, что-то не хватает. Не хватает той святости и тех честных взаимоотношений с Богом. Сказать бы совсем нет, не скажешь, каждого из нас Бог отвечал, но у некоторых вопросов все-таки есть разница между всеми нами. И вот, когда апостол Павел писал Тимофею, что «Люкорящий зул есть сребролюбие, которому предавшись некоторым клонились от веры, и сами себя подвели на скорбя». Вот дальше пишет. «Ты же человек Божий, убегающего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, терпении, кротости, подвязавши добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедовал добрые исповедания перед многими свидетелями, перед Богом и так далее». Вот он говорит, многих подвергли себя скорбям, но тем самым, а ты убегающего. И я сегодня должен знать, чего мне надо убегать. В некоторых случаях и думать даже много не надо. Мне не надо много раз доказывать, что ну, надо убегать от пьянства. Я как хорошо знаю. Что надо убегать от кровопролития. Я как хорошо знаю. Но Писание говорит, что некоторые люди не лежат на поверхности. Хотя, в общем-то, когда мы читаем Писание, то тут все открыто ясно. Но мы иногда не понимаем, а почему это нельзя делать? А к чему это все приводит? Мы прочитали, ну а что тут такого? Мы часто говорим так, а что тут такого? Ну все так делают. А что тут такого? такого? Ну, все так делают. Как будто, если все так делают, это оправдывает наши неправильные поступки. Ну, все так делают, то вообще же и спрос будет. Ведь написано, Бог не лицеприятен. И Павел, когда говорил Тимофею, он учил его, убирающего. Знаете, когда люди убегают от чего-то, это не совсем их украшает. Потому что когда побеждают, но от греха все средства хороши. И наступай, и убегай, и прячься. Здесь нет грех. Здесь разницы нет, здесь нет никакого осуждения. Каким ты способом не избежал греха? Лишь бы ты его избежал. И я сегодня буду обращать внимание на некоторые вопросы, которые и не лежат на поверхности. Ну, допустим, может быть, я где-то у вас говорю, может быть, я уже не помню, но мне кажется, я вас не говорил на эту тему. Вот такое суета. Вы помните такое местописание? Вы искуплены от суетной жизни, преданной вам от отцов, драгоценную кровью Христа. Искуплены от греха. Ну, конечно. А от суетной жизни. И вот этот суета очень красивое лицо часто имеет. Я не эту тему все не вижу. Я просто хочу показать, насколько нам мы не понимаем, что-то скрыто, даже не знаем, что то вред принесет. И говорит, Соломон говорит, что я дела большие предпринял, насадил рожки, дома построил, все наделал. Ну, кто из нас не хочет иметь дома, нам уже жить надо? Кто из нас не садит сады и огороды? Надо? Тот он после полетел и сказал, бля, суета? И я помню, я просто пример приведу, когда задним числом надо покаяться, чтобы не туда силы вложить. Я когда приехал в одну церковь, были у Пещеславии, ну, и зашли уже, ну, после собрания, потому что даже пока не скажет хочет. Ну, зашли к одному бабушке и дедушке, ну, не знаю, даже ни бабушка, ни дедушка, но пожилые люди. Зашел, ну, просто идем так через комнату, ну, как все равно, зайди, я так смотрю по сторонам, но я не знаю, что им показалось, но, наверное, подумали, что я рассматриваю комнату, да, думаю, зачем им надо, я там в деле так не думал. Ну, просто, ну, лежишь, идешь, садится, да еще, она спрашивает, ну, что ты говоришь, думаешь, зачем тебе столько надо нам двоим? А потом объясняет, у нас тут была большая семья. Ну, ясно, были мальчики, были девочки, ну, бы ясно. Эти будут жениться, эти будут выходить замуж, но надо же где-то будет жить. И мы, говорит, подстроили еще. А теперь, говорит, где-то шестеро детей вроде бы было. Вообще, говорит, уехали от нас, разъехались. Им не надо даже квартиры. Зачем мы это делали? Чтобы их выдать замуж, хотел бы двух комнат. А мы каждый покой. Теперь, говорит, и это один трудно. Мы же могли силы и деньги вложить более полезное что-то. Это суета оказалась. Вот когда пришло, зачем мы это делали? А когда делали, ну надо. И вот Писание говорит нам, что говорит, а кто скажет человеку, что для него хорошо и что худо в жизни? Ну делать тут хорошо было, а пусть оказывается не надо. Никто не скажет, кроме Бога. А Он может сказать. Это единственный, кто знает наш путь, будущее наше. И кто может сказать, зачем тебе это надо? Если, конечно, вы послушные. Я эту тему не буду развивать. Эту тему отдельно не можно говорить. Оставить одну тему, говорить другую. Я буду говорить, чтобы сами себя не подвергли скорбям мной. Вот то, что я сказал, ну какая-то уже скорбь. Обидно, что не надо никому.